Опыты перенесения чувствительности на расстояние заслуживают самого пристального внимания. Что переносится и как? Центр восприятия изнутри и переносится наружу, вне физического тела. Как? Путем сосредоточения на внешнем объекте. Щупальца духа протягиваются вовне. Есть ли предел? Нет. Что же переносится? Сознание. Но стражи порога мешают перейти через порог. Их имя – личность и эгоцентризм. Личность данного воплощения держит в орбите свое сознание, не позволяя ему выйти за ее пределы. Выход астрала многое облегчает, но он опасен, если без учителя и без контроля воли. Но двигаться надо. Как? Путем перенесения своего сознания в сердце владыки. Я в вас, вы во мне. Формула пространственной жизни. Душа учителя – ваш дом и лаборатория для самых смелых и дерзновенных научных исследований. Лаборатория великого сердца. Решение в объединении сознаний и слиянии. Но это возможно лишь только тогда, когда свое заменяется моим, малое – большим и великим. Закончу словами. Отойди от себя и следуй за мною.